Окей, я не в обиде. Хотя вы ее на меня держите, пора бы забыть. В стакане зашипела газировка. «Ну, как разговор с главой преуспели?» — осведомился Марк Абрамович, откинув голову на высокую спинку кресла. «По крайней мере, внес ясность. И то хлеб. Решили воевать?» «Похоже на то. Я же предупреждал вас, Иван Матвеевич. Конструктивного разговора не могло получиться». Ферсман опустил руки на поручни и весело посмотрел на собеседника. «Слишком далеко зашло, слишком большие деньги заряжены. Вот что, давайте-ка без обиняков. Мы навели о вас справки и с уважением относимся к вашему бизнесу. Не будем тратить время на глупости и пустяки». «Смотря что называть глупостями», — мгновенно ответил Карелин, словно только и ждал начала такого разговора. «Ваш план строительства с точки зрения серьезного бизнеса совершенно беспомощен. Это как раз и есть настоящая глупость». «Что вы имеете в виду?» «Вы начали дело, совершенно не учитывая трехреченского менталитета, как будто действуете в пустыне. А ведь Сретенское и Филиппово не Сахара. Это место формирования русской нации». На дивном поле перед решающей битвой собирались союзные русские дружины. Это священное место в истории России. Трехреченцы не отдадут вам этой земли. «Странно», — вступил в разговор еще один отрепьевец, импозантный, с аккуратной бородкой и блестящей лысиной. «Это не помешало, однако, застроить все дивное. И где же, извините, тогда был ваш хваленый менталитет? О чем думал ваш прадед, когда организовал производственную свалку в Сретенском?» «Вы об этом знаете», — Карелин заставил себя улыбнуться. «Как же не знать? Изыскатели первым делом на эту гору наткнулись. Это подтверждает то, что безотходного производства не бывает». «Простите, а как вас зовут?» «Эдуард Александрович». «Видите ли, дорогой Эдуард Александрович, застройка дивного поля и экологически нейтральная гора керамических черепков — это одно. На этой горе и трава, и деревья растут, а когда в Филиппово перестанут расти деревья, это совсем другое. В вашем бизнес-плане изначально заложена порочная идея этакого наплевательства на общественное мнение. И как раз поэтому ваше дело трещит по швам. А вовсе не потому, что Карелин такой плохой или все трехреченцы дураки. Дело не в нас. Дело в ущербности вашего проекта». «Что ж, это разговор делового человека. А знаете что?» Фельдсман вскинул руку и внимательно всмотрелся в Карелина. «Давайте заключим союз. Входите в наше правление. Поможете в организации, будете заниматься проблемами безопасного производства, раз уж это так вас беспокоит. Ну, хотя бы на первое время. Я понимаю, у вас у самого фирма». Карелин расхохотался. «Ха-ха, это невозможно. Ни о какой безопасности тут речи быть и не может. Стань я даже гендиректором вашей фирмы, НПЗ несовместим с нормальной экологической ситуацией». Во взгляде Фельдсмана появилось что-то злое.